723 октябрь, 8. Учение углубляет понимание жизни, окружающего, людей и всего, что происходит с человеком. Каждое прикосновение к людям имеет значение физически, чувствами и мыслями. Все имеет значение. Сказано: «Будет день суда». Людям придется дать ответ за каждое сказанное слово, за каждую мысль, не говоря уже о поступках. Надо углубить и понять ближе к жизни это утверждение. Суд совершается и ныне, и каждое мгновение несет человек на себе результаты того, что совершает. Слова, много слов говорится, и много ненужных, много пересудов ведется о людях, и все не нужны. Но каждое слово о другом человеке с этим другим человеком соединяет говорящего для воздействия эманации этого человека на говорящего о нем. Каждым словом и каждой мыслью, о ком бы то ни было, связываем себя с этим лицом. Если слова силы не имеют и говорятся попусту, то их пустота с говорящим остается, опустошая и без того его пустую оболочку. Но если слова сильно затрагивают того, кто их произносит, то затрагивают они столь же сильно и объект речи, связываясь с ним говорящего. Если слова текут, не касаясь людей, касаются они тогда определенных явлений, объектов или мыслей и устанавливают с ними незримый контакт, в той или иной степени влияя на сознание. Каждый разговор имеет значение и дает следствие. Надо заботливо выбирать и обдумывать то, о чем говорится. Все происходящее можно разделить на явление света или тьмы, и все воздействует на человека соответственно. Лучше со светом и в свете во всем — мыслях, поступках, чувствах. Большая часть того, что говорится, ненужно и вредно. Нити, связующие с объектами и субъектами, мысли влекут вниз. Надо пересмотреть в корне все свое поведение. Конечно, приходится говорить и о темных, и вещах неприятных и тяжких, но необходимость и праздное пустословие — вещи совершенно различные. Очень вредны пересуды, еще вреднее осуждения. Сколько же мыслей зловредных часто роится в мозгу? Погружаясь в это болото неосмысленных явлений, обволакивает человек мышление свое тиной и выбраться уже из своего окружения не в силах. Ярое осуждение отдает осудителя во власть осуждаемого, ярая ненависть во власть ненавидимого существа, ярая вражда и злоба в руки врага. Как осмотрительно надо думать и говорить, чтобы не стать жертвой собственного маломыслия и невежества. В этой области закон созвучия имеет особое значение. Добрыми мыслями о людях, элементы добра и света и сущности их вызываем к проявлению, недобрыми злые и сопровождающих добрую или злую реакцию, направленную уже на нас. Надо быть очень осмотрительными, говоря о других. Даже о вещах, о предметах говоря плохо, хаотические части в них заключенные яро вызываем к проявлению. Пусть лучше люди выявляют себя сами без вашего вызова. Свет, который в вас, и без того по закону вызывает в них свет или тьму. Также и чувства свои крепко под контролем держите, ибо малое отемненное чувство тотчас же привлекает к себе из пространства чувство более сильное, еще более отемняющее. Зачем же самому ставить себя под удары волн нежелательных, пространственных воздействий, обрушивающихся на нас по созвучию? Думайте, о чем думать, думайте, о чем чувствовать, думайте о том, как поступать. Созвучим яро тем, что в нас, с тем, что вне нас. И благо, если это созвучие от света, но в большинстве случаев оно от тьмы. Светом учителя с утра зарядившись, идем в жизнь, и люди быстро размагничивают сознание, лишая его света. Отдача неизбежна, конечно, но при условии сурового и постоянного контроля можно и защититься. Лучше больше молчать. Не надо говорить ничего лишнего и ненужного. Много лишнего говорится, и много ненужного делается. Все, что лишнее и ненужное, устанавливает ярое созвучие с тем, на что оно направлено, и трясина обыденности засасывает сознание. Отшельники поступали мудро, облекаясь в постоянную молитву. Вот почему мы указываем торжественность как могучее средство оберечь свет и огонь, который внутри от расточения. Поймите торжественность как мощную самозащиту от зла. Она защищает от суеты, мелочности и дрязг обычного обывательского сельненького существования, в которое погружаются люди. Торжественность охраняет пламень священный, горящий сокровенно внутри. Явите торжественность напряженную, усильте ее, ею охраняйте себя. Только понятию торжественности могут созвучать и соответствовать пути человеческого духа и космическое назначение человека. Взгляните на звезды. Может быть, течение светил научит вас утерянному качеству торжественности. Космос звучит на ключе торжественности и ее утверждает.